Третье. Как развить острую интуицию? Другое качество сверхразума состоит в том, что когда он программирует за нас, у него есть доступ ко всей информации, которая содержится в базе данных нашего подсознания. У него также есть возможность различать верную и неверную информацию. Другими словами, если мы программируем цель или задачу в наше подсознание и просим наше подсознание решить эту проблему, то наше подсознание передает запрос сверхразуму. Когда сверхразум программирует и вычисляет, как подтолкнуть нас к цели, он имеет доступ ко всей информации, которую наше подсознание накопило в течение нашей жизни, и выбирает верную информацию, то есть ту, которая поможет нам достичь цели, и отбрасывает всю остальную информацию. Поэтому, как только у вас появляется идея, словно вспышка в вашем подсознании, как только у вас появляется ответ на мучивший вас вопрос, знайте, этот ответ верен полностью, он является истинным решением. Другое качество сверхразума заключается в том, что он наводит нас на идеи, с которыми мы ранее не сталкивались. Очень часто к нам словно извне приходят совершенно новые идеи, которые не основаны на нашем предыдущем опыте, на предыдущих знаниях и образовании. Известно, что основные прорывы в технологии и науке, например, осуществляются мелкими компаниями, исследователями, самостоятельно работающими в лабораториях. Очень немногие из таких достижений осуществляются крупными компаниями. Что касается крупных фирм, они развивают, рекламируют и реализуют новые изобретения. Но сами идеи и изобретения часто приходят от людей, даже не работающих в данной сфере. У них появляются идеи и понимание чего-то совершенно нового, планы воплощения этого в реальность, которые ведут к развитию новых отраслей промышленности и науки. Это напоминает мне историю о мальчике, который стал свидетелем дорожного происшествия. Полиция огородила дорогу и мост, под которым пытался проехать грузовик на высокой скорости и где застрял. Движение транспорта было остановлено. Несколько аварийных машин пытались вытащить грузовик из-под моста. Мальчик выбежал из толпы и спросил полицейского, что происходит. Полицейский объяснил, что грузовик застрял и что его пытались вытащить, но безуспешно. Грузовик был слишком тяжелым и высоким. Мальчик посмотрел на грузовик и сказал, почему они не спустили колеса грузовика. Полицейский посмотрел на него, покачал головой, потом вернулся на место аварии, где грузовик по-прежнему не желал поддаваться. Затем он приказал спустить колеса машины, и ее очень легко освободили из-под моста. Тот мальчик обладал возможностью видеть вещи под другим углом, и такая способность есть у каждого из нас. Сверхразум является источником всего творчества, всей интуиции, всех вспышек в сознании, всего вдохновения, мотивации и способности видеть все под другим углом. Он источник новых идей, которые помогают нам продвигаться к цели. Сверхразум доступен каждому из нас, как источник электричества, который может заработать, если найти выключатель. Другая характеристика сверхразума – его способность функционировать на уровне подсознания 24 часа в сутки. Он постоянно трудится над решением проблем, которые мы хотим решить, и над достижением цели, которую мы заложили в подсознание.